Мэроне показалось, что она поняла лишь половину сказанного. В некотором роде его диалект был даже хуже жаргона Билли. «Что за Джонсон?» — спросила она. Нагараян подмигнул и погладил промежность. Амазонка рассмеялась и объяснила. «Он говорит о своем выводителе семени в третьем лице». «Я заметила, у тебя красивый медальон», — сказала орфистка заключенному. «Можно посмотреть?» Позади нее открылась дверь, и в комнату вошли две журналистки с девушками-ассистентами. Они заняли боковые кресла, достали планшеты и принялись обсуждать ракурсы и освещение съемки. По их запинающемуся разговору Мэрона предположила, что они переписывались с мужской командой техников, которая осталась на чарующей луне, и им приходилось дожидаться ответа из-за задержек связи. К удивлению орфистки, дверь открылась снова, и к ним присоединилась дама Тефна Бинтховард. «О, ты была права, Ивана», — сказала женщина в синей накидке, — «он тот еще жеребец». Нагараян подался к Меоране и заговорил с ней так, будто они старые друзья. «Похоже, уродливая детка». «Почему?» — сахп Нагараян. «Эй, зови меня Тедди». «Только поэтому бабенка станет так укутываться. А может, она предпочитает скрывать красоту, чтобы избежать насилия?» Дикарь призадумался. «Ставлю 5 баксов, что ты ошибаешься. Верные деньги, что уродина». Вспомнив, на что пошел Нагараян из-за своего последнего пари, Мэрона предпочла не спорить. Он вполне мог спрыгнуть с кресла и сорвать с англитарской дамы одежду. Она не стала и уточнять, что значит «бакс». «Я хотела узнать, откуда у тебя этот медальон?» Из всех вопросов, которых ожидал дикарь, этот определенно находился ближе к концу списка. Он взял медальон и осмотрел его так, словно прежде никогда не видел. Рубиново-красный диск с желтыми аметистами, подобными языкам пламени. Крошечная бриллиантовая пыль мерцала, когда на нее падал свет. «Этот? Я снял его с мертвого воина Ньяка». «А ты знаешь, где он взял его?» Дикарь пожал плечами. «Нет, он был мертв. Ты так уверен?» «Я убил его, да? После такого они уже не встают». «И где обитают эти ньяки?» «На какой-то захолустной планете в выжженном регионе. Зачем тебе?» «Ты знаешь название той планеты? Или как до нее добраться?» Рука Нагараяна молниеносно взметнулась и схватила кожаный ремешок, на котором висел медальон Меораны. Но Меорану не просто так звали быстрые пальцы. Из ее рукава выпал нож и завис в опасной близости от левого глаза дикаря. Дама Тефна и журналистки затихли. Сержант-амазонка отступила от стены, ее рука легла на парализатор. На лице Нагараяна расцвела улыбка. «Все в норме, Серж. Мы с леди просто хвастались украшениями». Он отпустил медальон Мэраны. Дикарь едва взглянул на него, но орфистка подозревала, что он успел пристально изучить его. Мужчина быстро реагировал. Он улыбнулся, как сытый кот. «Тебе нужно смотреть глазами убийцы», — прошептал он, так, чтобы слышать его могла только она. «Человек видит в твоих глазах, что ты не ударишь первый и может почувствовать себя крутым. Я не враг, и скажу тебе вот что. Никогда не угрожай врагу. Лучше пусти его и забудь об угрозах». Мэрона спрятала нож, а Нагараян сел в кресло, нога вновь свесилась с подлокотника. «Так ты тоже не знаешь, как вернуться? Не боись. Я запомнил все пути». Он постучал по лбу пальцем. «О, погоди-ка. Уну проблема. Память у меня в голове, а ее через пару дней снесут. Вот почему те гули...» — он имел в виду журналисток — «пришли поглазеть. Головы катятся по Лафронтере, словно шары для боулинга. Но когда голова такая красивая...» «Удивлена, как ее до сих пор не укоротили», — сказала Мэрона. «Твою скромность сложно переоценить». Нагараян захохотал и хлопнул по подлокотнику. «Но они еще хотят знать, что стало с поиском королевы. А я им этого не скажу». «А нет, пока ты не спросила, меня не освободят, даже если скажу им. Но они устают от расспросов и уже готовы, так сказать, обрезать нити. Вот что я тебе скажу. Судя по ногтям, ты орфистка. Я хочу, чтобы ты спела мою историю, и я остался навеки в памяти. Возвращайся завтра, когда гули сделают свое дело, и я расскажу тебе главу из стиха «Подвиг с поиском». А ты расскажешь мне, как найти место, откуда взялись эти медальоны?» Дикарь рассмеялся. «Сама-то как думаешь?» Мерона поднялась, и дама Тефна встала следом. Она поочередно обняла журналисток, пожелав им удачи с интервью. «Та не останусь, чтобы этот зверь облапал меня меж грудей, моя дорогая», — сказала она орфистке, когда та подошла к ней. «Должно быть, это было ужасно». Выйдя на Джосанг-авеню, Мэрона поймала местное такси. По Бодитауну курсировали электрически открытые машины. «Ты остановилась в отеле Клитемнестра?» — поинтересовалась Тефна. «Могу ли я разделить с тобой такси?» «О, благодарствую». Она присела на скамью возле орфистки, распахнула веер с нарисованными от руки хризантемами и быстро замахала им перед сеточкой накидки. «Здесь ужасно сухо. Не желаешь немного лосьона? Жара вряд ли пойдет на пользу твоей коже». «Могу представить», — ответила Мэйорана, — «здесь жарче, чем снаружи». Водитель такси только села в свое кресло и, услышав последнее замечание, хрипло рассмеялась. «Один золотой четвертак», — сказала она, — «за вас двоих». Мэйорана хотела достать деньги из кошеля на поясе, но дама Тефна ладонью накрыла ее руку. «Пардон, дорогая», — и сказала водителю, — «20 миним в венешанхайских духатах, либо 0,3 от гладиольского векселя». Водитель скорчила гримасу. «Я повезу вас себе в убыток, дамочки. Слишком мало валюты, чтобы поездка окупилась. Половина дуката. Векселями брать не буду». «Половина дуката? Моя дорогая, чрезмерно высоко. Возможно, 35 миним?» Водитель призадумалась. «Можете пройтись пешком», — изрекла она. Тефна вздохнула. «О, превосходно! 40 по рукам!» 40 с каждого», — добавила водитель. Англитаранка рассмеялась. «Ладно». Такси оторвалось от обочины и направилось на восток. «Так вы пришли поглядеть на заморского бика, да?» — спросила водитель, пытаясь втянуть их в разговор. «Он правда такой красавец, как говорили по новостям?» «Неудивительно, что все хотят его навестить. Говорят, у дикарей выводители семени больше, чем у других биков. Это так?» «Не знаю», — ответила Мэйорана. «Я пришла поговорить с ним по делу». «Поговорить по делу», — задумалась водитель. «Так это называется в вашем мире? А откуда вы, если можно узнать?» «Данчао», — сказала орфистка. «Англитар», — произнесла женщина в борке. «Никогда о таких не слышала. И где вы держите своих биков?» «Прости, не поняла Мэйорана. Ты имела в виду мужчин?» «Это галактическое слово? Похоже, что да». «На Англитаре мы держим их в клубах», — ответила дама Тефна. «Мы своих нигде не держим», — объяснила Мэйорана. Дама Тефна обернулась к ней. «О, но вы не можете просто отпускать их, дорогая. Вы должны понимать различные обязанности полов. Мужчины говорят о боге и политике, иногда убивают друг друга, обычно из-за тех же разговоров. Женщины всех кормят и посмеиваются над мужчинами. Вот почему мы носим борке, чтобы они не видели, как мы смеемся». Отважный ход почти не зависел от туристической отрасли, поэтому возле отеля их не приветствовал целый рой слуг, и Мэйорана с Тефной остались в полнейшем одиночестве. Мэйорана повернулась к другой женщине и процедила сквозь зубы: «Донован, ты растерял остатки разума?» Англитаранка каким-то образом исхитрилась показать всю глубину уязвленной гордости, не открыв при этом ни единой части тела. «Все дело в позе и тоне». «Что во имя земли ты такое говоришь?» «Что за во имя земли? Кто вообще так говорит? Зачем прятаться под этим шатром? Это ведь самый очевидный способ маскировки». «По-моему, слишком очевидный, не думаешь?» — сказала дама. «Ты считаешь их такими тупыми, что они не догадались бы заглянуть под капюшон?» С этими словами дама приподняла вуаль борке. Лицо бесспорно женское, щеки полные и округлые, лоб высокий и гладкий, брови в разлет. И хотя рот был чуть шире, а подбородок более волевым, чем обычно у женщин, разнообразие расселившегося по спиральному рукаву человечества вполне объясняло подобные вариации. Мэйорана едва не извинилась. Вот только это было лицо Донована. Будь у него сестра, именно так она бы и выглядела. Или, точнее, будь у него сумасшедшая старая тетка, живущая на чердаке. С самодовольной ухмылкой Фудира Тефна ждала, что скажет орфистка. Мэйорана закрыла глаза, глубоко и медленно вдохнула. «Во всяком случае, я сэкономила 5 баксов. А что, если бы они заглянули в подвал?» «Что обычно находишь в подвале?» — спросила дама, вновь опустив вуаль. «Старые ржавые инструменты». Дама Тефна дважды проверила комнату на наличие подслушивающих устройств. «Вряд ли власти особо интересуются Тефной», — сказала она. «Так что в комнате, скорее всего, нет жучков. Но я бы предпочла знать, что предосторожности оказались ненужными, чем наоборот». Номер был одноместным, вполне уютным по меркам непритязательных путешественников, прибывших с деловым визитом. В нем были кровать, стол с монитором и голостойка. За столом удобный стул и кресло с изогнутой спинкой, копия местной священной книги. Мэя рано дождалась окончания проверки и выпалила: «Как у тебя получилось?» Тефна присела на кровать. «Ты оставила след, дорогая. Я проверила, кто заказывал билеты и...» «Нет, в смысле, это...» — она указала на ее лицо. «Если бы я не знала Донована, никогда бы не заметила сходства». «Ох, они с Фудиром передали мне контроль. Ну, что им еще оставалось делать?» «Но кто ты?» «Они называют меня шелковистым голосом. Называй меня Донна, если нравится. Так себя величают женщины с Англитара. И титул отлично подойдет на случай, если ты ошибешься». «Итак, как ты...» — орфистка снова махнула рукой. «Ох...» — Донна коснулась центра лба. «Я живу в темечке, комнатушке размером с миндалину, гипоталамусе. Я контролирую эндокринную систему, регулирую базисные установки и эмоции, отвечаю за рост и половую идентификацию, управляю температурой тела, помогаю в восстановлении тканей и генерации энергии. Я медсестра». «Отвечаешь за половую идентификацию», — повторила Мэйорана. Донна знакомо развела руками. «Те, кто разрезал мозг Донована, считали, что агенту может пригодиться соблазнительная сторона, сладенькая. Вот они и получили меня». «Ты кажешься соблазнительной, Донована», — согласилась Мэйорана. «Даже 4-й тиран Гладиолы соблазнительный, Донована. Я не имею в виду половую привлекательность. По различным причинам тут я не слишком хороша. Я о том, что умела твоя мать. Убеждать людей, заставлять их действовать по своим планам. По-моему, твое лицо выглядит решительным и даже красивым. Моя дорогая, подобное говорят женщине, когда не могут придумать лучших комплиментов. Есть такой энзим, который превращает тестостерон в эстрадиол. Некоторые жировые ткани могут изменяться, но кости остаются прежними. Удержать немного влаги, и надбровные дуги скрываются, а брови поднимаются. Кадык сглаживается из-за смещения угла хряща, яички, полагаю, втягиваются, подходящий термин, но они никуда не исчезают. Слушай, ты и впрямь хочешь все это знать? У меня ушло несколько дней на подтягивание, разбухание и уплотнение, и это больно, даже очень. И вот ты здесь». «Я так полагаю, ты прочла историю о флоте сокровищ?» «И флот отбыл», — процитировала Тефна, — «заполненный разнообразными чудесами содружества. В его кораблях спали переселенцы, несущие надежду всех истинных сынов Терры. Они проложили курс к Ригель-Рану и далекой Калифорнии. И хотя верный народ содружества ждал и ждал, о них более не слышали. И в конечном итоге содружество кануло в лету. Но когда это написали на мире Фрисинга, содружество давно было мертво. Почему ты думаешь, что это не просто легенда?» «Потому что ты была готова сдаться, а теперь ты здесь». Донна пересекла комнату и принялась вертеть в руках предметы с туалетного столика. «Думаешь, это единственная причина, почему я пришла?» «Разве нет?» «Думаешь, этот флот сокровищ вообще существовал?» «Это не важно». Донна удивленно оглянулась. «Почему?» «Важно, что в него верила моя мать и отправилась на его поиски. Помнишь сообщение, которое Софвари оставил на Арфалуне? Мы найдем ее на этом пути, если в конце сокровище или нет. Если ты отыщешь ее, это не будет само по себе сокровищем?» Замечание удивило орфистку. Но, возможно, шелковистый голос иначе смотрел на происходящее, чем Донован. Думаю, они нашли секретную дорогу в месте под названием Калифорния и надеялись создать там безопасную гавань, колонию на окраине, подальше от зоны обитания предтеч, откуда они смогли бы нанести им удар с тыла. И эта секретная дорога привела их в глушь? Во имя богов, девочка, неудивительно, что этот район назвали глушью. Что может быть более диким, чем подобное предположение? Но если флот там, неудивительно, что мать отправилась на его поиски. А если там остались технологии старого содружества? Нечто, способное уберечь нас от конфедерации? Старшая женщина вздохнула. Как оно уберегло старое содружество? Слишком много надежды возложено на легенды. Но Мэрана оставалась непреклонной. Разве легенда могла обмануть мою мать? Она не глупа. Должно быть, она знала нечто еще. Там есть что-то еще. Потерянная колония, покинутая, распавшаяся или вымершая, и это... Она достала медальон. Они как-то связаны. А еще дикарь, Теодор Кнагараян. Да, он знает, откуда медальоны, и завтра расскажет мне. Донна рассмеялась, и Мэрана услышала в ее смехе отголосок Донована. Он ничего тебе не расскажет. Твоя мать не была глупой? Так он тоже. Но он сказал, чтобы ты возвращалась завтра. Но он преследует свою цель. Он обдумывает, как отсрочить неизбежное. Значит, он не рассказал, куда дел поясок. Они отложили казнь в надежде узнать. Теодорк говорит тебе, будто знает, откуда твой медальон. Возможно, ты способна его освободить или отсрочить казнь. Он не знает, как спастись, но не знает, что ты не можешь ему помочь, так что игра стоит свеч. Не сомневаюсь, что то же самое он провернул с журналистками Салабастера и Сандея. Он будет оттягивать день своей смерти так долго, как только сможет. Он будет пытаться дать повод каждому, с кем вступает в контакт, отвести от его шеи топор. Дикарь — умный прохвост. Пусть его напускная варварская простота не вводит тебя в заблуждение. Тогда нужно спасти его. Да? И зачем? Потому что он знает нечто, нужное нам. Потому что быть мужчиной — не преступление. Здесь преступление. Мэрана взглянула на поддельную женщину и склонила голову на бок. Донна пожала плечами, а я не говорила, что я не преступница. Мэрана уперлась локтями в стол и опустила подбородок на ладони. Итак, как нам вызволить его? Охрана не кажется особо сильной. Дикарь может одолеть сержанта и просто выйти через парадную дверь. Старшая женщина посмотрела в потолок. И как ты планируешь вывести его с планеты? Может, купить билеты на небесный паром до чарующей луны? Ты говоришь точь-в-точь, как Донован. Не нужно сарказма. Билли может взять корабль в аренду, прибыть в назначенную точку и вывести нас, а потом... Потом 8 дней ползти до путевой станции. А полиция станции просто возьмет и проигнорирует наши беглядские задницы. Не думаю. На самом деле, я думала увести его на законных основаниях, ответила Мэрана. Может, я смогу воспользоваться карточкой своры? Ведь так Грейстрок увез тебя с Нового Эрена. У тебя довольно широкое понимание законности. И хотя я уважаю гибкость мышления, помни, что ты нищен. Не знаю, передаст ли суд матриархов дикаря полномочному представителю с расходной карточкой. Но у тебя тоже есть карточка. Может, если мы оба... Дама Тефна не имеет карточки. Особенно такой, где бы она указывалась как Донован Буик с Иеговы. О, да, дорогая, о. Что тебе нужно, так это карточка освобождения из тюрем. Что? Нотариально заверенный ордер Лиги, выданный гончим. Мэрана понурилась. И где мне его достать? Даже если Грейструк еще на Юберге, он там. Быстрому челну потребуется недели, чтобы достичь Сиги О'Хары и поставить сообщение в очередь на круг. Еще недели, чтобы О'Хара не доставили на быстром челне ответ. Дай подумать. И это предполагая, что Грейстрок получит сообщение и ответит на него. Я сказала, дай подумать. Донна прошлась по скромной комнатушке, присела на кровать и, закрыв глаза, умолкла. Майорана услышала, как женщина что-то бормочет себе под нос, и снова узнала тон Донована. Орфистка поднялась и, на цыпочках, дойдя до окна, отдернула занавеску. Солнце садилось за отель, отбрасывая на Будитаун длинные тени, словно ночь наступала колоннами, подобно армии. Городок не отличался крупными размерами. Меньше Янлуши, куда меньше Провеншвая, возможно, даже не больше Приждада, но не настолько хрупким, как Приждад и Янлуши. Его здания были устойчивыми, невысокими, с внутренними двориками. Здесь во множестве росли деревья, по крайней мере, вдоль извилистых улочек и в нескольких парках, видимых из окна, хотя их становилось меньше по направлению к красному зареву горизонта, где дома уступали место степям и оборонительным бастионам против дурных. «Но мы не осмелимся привлекать к себе внимание», — услышала Меорана голос Донована. «У нас он только один». Отвернувшись от окна, орфистка увидела, как дама Тефна встала с кровати и подошла к монитору на столе. «У тебя что-то есть?» — спросила она. Тефна достала из кошеля карманный накопитель и вставила его в разъем. «Пока я изменяла личность на Сиги Охаре, — сказала женщина, — я отправила на круг сообщение для Грейструка. К слову, он получил послание с Каунту Сульфалуги. В последний раз Софвари выходил на связь с колледжем мудрецов примерно через 8 недель после того, как Банбриджит исчезла. Он находился на Ампаяме и намеревался отправиться в коридор Гансу, чтобы собрать образцы из глуши. Насколько им известно, он так и не вернулся». «Тогда нужно немедленно лететь к Ампаяму». «Не спеши. Дела нужно делать по очереди. В коридоре Гансу не один мир. Грейструк пока не может покинуть Юберг, но он отправил маленького Хью на Ампаям, чтобы разузнать все. Еще он прислал мне ордер». «Ордер? Так мы можем вызволить Теодорка из тюрьмы?» «Мы можем. Вот только ордер не на имя Теодорка Нагараяна. Мне придется внести кое-какие изменения, которые Серый вряд ли одобрит. Но если дело выгорит, мы успеем убраться отсюда, прежде чем бумаги дойдут до своры. Станции круга тут нет». «Мы сможем приготовить все к завтрашнему дню. Я немедленно назначу встречу». Дама Тефна покачала головой. «Не знаю. Прошло много лет с тех пор, как я практиковала такое. Ордер Лиги — не самая простая бумага, в которую можно внести правки. А это мир, где я не могу рассчитывать на помощь братства». Меорана прежде не видела у Донована столь противоречивых чувств. «Я понимаю, если тебя поймают...» «Если тебя поймают, я не могу предъявить ордер. По карточке я Донован, помнишь? Вот почему я беспокоюсь. Если ты предоставишь его, а он не пройдет проверку, тебя упекут в тюрьму для женщин». «Все пошло не так, Вагосана, все не так». Орфистка вдруг догадалась. «Донна, на чье имя выписан ордер?» Не проронив ни слова, дама Тефна повернула экран так, чтобы Меорана увидела его. Она подалась вперед. Ордер был выдан на то, чтобы арестовать личность под именем Донован Буик Сейговы и передать его под стражу гончего Грейстрока либо его щена. Меорана заглянула Доновану в глаза. Сейчас, как ни удивительно, они были спокойными. Сейчас, как ни удивительно, все части Донована посмотрели на нее в ответ. «Это...» «Я пообещала Зорби, что присмотрю за тобой», — пробормотала Тефна. «Мне пришлось догнать тебя и спуститься вместе с тобой на отважный ход. Пришлось посетить с тобой тюрьму, пришлось находиться достаточно близко, на тот случай, если дурные придут в поисках крови для баков клонирования. Рама, рама!» Она ударила по столешнице. «Что, если одна из тех Тарка Дэвис навредит тебе? И что тогда я скажу дяде Зорби?» Меорана потянулась к ней, но Донна вздрогнула, поэтому орфистка лишь мягко коснулась экрана. «Это твоя карточка для свободного выхода из тюрьмы на случай, если ты попадешься. Я бы как-нибудь сообщила тебе, где найти Донована, и ты бы применила все влияние своры, чтобы вытащить меня. Поэтому если ты переделаешь его, чтобы вытащить Теодорка, Грейстрок второго не пришлет». Он и так зашел слишком далеко. Свора не дает их по первой же просьбе. Орфистка покачала головой. «Ты не можешь так рисковать. Мы найдем подсказки о происхождении медальона где-нибудь еще». «Конечно, но где?» «Мы можем скитаться по Лафронтере годами, прежде чем наткнемся на них». «Да и», продолжая говорить, она ввела команду, ибо мастерство Фудира в подделывании документов не требовало молчания Шелковистого. «Нагараян заслуживает спасения». Мэрана склонила голову. «Заслуживает? И чем?» «Из-за пьяного спора он осуществил рейд за трусиками против целой планеты. Такие, как он, самоотвержены в безнадежных поисках».